Проливая слезы на пороге, проклиная все пути дороги, мы не верим в этот тихий вечер, что прощальной стала наша встреча. Как сбежать из замкнутого круга, как прожить нам ночью друг без друга? Пусть ты рядом будешь очень близко, я не могу уйти по-английски. В наших снах нет грусти расставанья, бесконечным кажется свидание, и смешными кажутся те боли, что приходят не по нашей воле. И прощаясь каждый тихий вечер, верю я ночную нашу встречу, но пусть ты рядом будешь очень близко, я не могу уйти по-английски.